Я вслушался в себя и понял, что стал значительно сильнее. Один из свободных энергоканалов, идущих от моего второго магического ядра, теперь был связан с кольцом, а само кольцо стало частью меня. Процедура надевания колец продолжалась в течение получаса. Присоединение к моей энергетике каждого последующего перстня давалось мне со все большим трудом и болью. После надевания последнего перстня я вообще на 5 минут потерял сознание. Когда я очнулся после принятия перстня Блэков, меня неслабо потряхивало. Несмотря на переполнявшую меня магическую мощь, чувствовал я себя припаршивейше. Осталось принять регалию Вулпис, и мои мучения на сегодня закончатся. По идее, моя сила должна будет стабилизироваться, или я сдохну. Так или иначе, нет смысла тянуть. В шкатулке, что передала мне Такхизис, оказался очень красивый браслет из черного металла с выгравированным на нем серебристым изображением полярной лисы. От браслета отходили 5 ленточных цепочек, которые, видимо, должны как-то крепиться к кольцам. Одним движением, словно прыгая с обрыва в воду, я надел браслет на левое запястье, защелкнул его и приготовился к очередному сеансу боли. Но ничего не произошло. Я продолжал себя чувствовать все так же погано, а браслет никак не реагировал. Тогда я решил попробовать присоединить цепочки к кольцам. Стоило притянуть одну из цепочек к перстню Певереллов, как они срослись воедино, и я почувствовал некоторое облегчение. Дальше я очень быстро соединил все перстни с браслетом. С каждым разом мне становилось все лучше, но, как только последнее кольцо было присоединено к браслету, меня накрыло волной невыносимой боли. Все, что было до этого, казалось лишь легкой щекоткой. Как выяснилось, приступ длился всего лишь 10 секунд, но уж лучше бы это был 10-минутный приступ такой же интенсивности, как раньше. Когда приступ прошел, я почувствовал себя полностью обновленным, ни боли, ни усталости, ни энергетического раздрая, идеально. Самоанализ показал, что мой энергетический потенциал перешел в 5-й октан. Теперь я могу единовременно создать заклинание с общей энергетической емкостью в 909 тысяч ме. Поверьте, это очень много. Теперь у меня на левой руке красовалась довольно сложная конструкция из перстней, цепочек и браслета. Стоило мне пожелать, и любая часть этой конструкции становилась полностью невидимой и неощутимой. А еще я теперь могу призывать себе на левую руку черную латную перчатку. Я пока не знаю, есть ли у нее какие-либо свойства, кроме защитных, но выглядит она внушительно. Рагнак с благоговением смотрел на мальчика, надевающего регалии родов одну за одной, словно это рядовые артефакты. Обычно главы родов при принятии своего титула теряют сознание минимум на пару часов, а этот мальчишка умудрился надеть 5 перстней сразу. Лишь после последнего перстня он ненадолго потерял сознание. Выглядел он после всего этого не лучшим образом, весь дрожит, бледный, пот катится ручьями, а на лице выражение непреклонной готовности завершить процесс с принятия регалий. Когда мальчик достал из шкатулки браслет рода Вулпис, директор банка аж побледнел. Гоблины очень чувствительны к магии, а от этого браслета разило просто поразительной мощью. Кто же стал 6-м покровителем этого паренька? На браслете с потрясающей детализацией был выгравирован писец, а этот зверь известен своим коварством и непредсказуемостью. Не зря ведь у русских есть выражение «писец подкрался незаметно». Когда мальчик завершил принятие регалий, он материализовал у себя на руке черную латную перчатку. Рагнак не знал, что это за артефакт, но сила прямо-таки придавила гоблина, и, если бы он сейчас не сидел, то позорно свалился бы на пол. А ребенок даже ничего не заметил, видимо, на него самого эта сила не действовала. Глава 9. Наигравшись с бижутерией, я обратил свое внимание на гоблина. Выглядел он бледновато. Видимо, по нему чуток долбануло магическим всплеском, который я смог вызвать с помощью перчатки. Вообще-то у всех родовых регалий есть функция легкого ментального давления, сопровождаемого свечением регалий. Эта функция активируется только если глава рода получил титул повелителя магии и предназначена для того, чтобы показать реальные полномочия владельца регалий. Более того, регалия выдает воздействие, соответствующее уровню магического ядра владельца. В истории бывали случаи, когда повелитель магии обладал сразу парой регалий. Их воздействие накладывалось друг на друга и давало неслабый резонанс. В моем же случае перчатка усиливает эффект в 21 раз и на полной мощности может давануть так, что даже довольно сильные волшебники попадают на колени, а простые люди и чувств лишиться могут. Полезное умение, чтобы демонстрировать, кто тут главный. Лорд Рагнак встал со своего кресла и показательно отвесил глубочайший поклон, выражая свое уважение. Как мне теперь к вам обращаться? Прежде всего, Рагнак, оставьте все эти глупые поклоны, махнул я рукой. Можете называть меня просто Гаррит. Мне совсем не нужны свидетельства вашего ко мне уважения. Хорошо, Гаррит, тогда, если вы готовы приступить к работе, то я сейчас вызову вашего поверенного. Это очень хороший гоблин с прекрасной репутацией и большим опытом работы. Начал он нахваливать моего будущего поверенного. Я вполне доверяю вашему выбору, Рагнак. Остановил я его. Все равно я не знаю ни одного гоблина, так какой смысл не верить словам главы банка? Если мой поверенный будет плохо справляться, то это в первую очередь скажется на репутации самого Рагнака. Моего поверенного звали Баграт, и он оказался очень внимательным и въедливым банкиром, который отлично знал свое дело. Собственно, он начал заниматься моими делами еще когда гоблины только узнали, что я, возможно, стану главой сразу 5 магических родов. На данный момент он уже полностью разобрался в том хаосе бумаг, что накопились за время отсутствия хозяев у моего нынешнего имущества. Итак, мое имущество. Род Поттер. Поттер Мэннер, поместье во Франции, где хранится камень рода Поттеров. Разрушенный дом Джеймса и Лили Поттер в Годриковой лощине. Детский сейф Гаррета Джеймса Поттера. 4750 тысяч галеонов. Из этого сейфа ежемесячно выделяется 1000 галеонов на содержание Гарри Поттера и еще 1500 галеонов, зарплата опекуна. Личный сейф Джеймса Поттера, 0 галеонов. Средства из этого сейфа в размере 8375442 галеона 14 секли и 3 кната были изъяты Альбусом Дамблдором за час до официального объявления смерти владельца сейфа. В сейфе хранится несколько слабых артефактов и личные вещи Джеймса Поттера. Личный сейф Лили Поттер, 0 галеонов. Средства из этого сейфа в размере 214 007 галеонов были изъяты Альбусом Дамблдором за час до официального объявления смерти владелицы сейфа. В сейфе хранятся личные вещи Лили Поттер. Основной сейф рода Поттер. 85 019 109 галеонов. В сейфе хранится библиотека Поттеров и различные артефакты. По распоряжению Джеймса Поттера 2% средств из этого сейфа ежегодно переводится на счет организации Орден Феникса. Личный сейф главы рода Поттер. 24579 галеонов. В сейфе хранится личная библиотека главы рода и различные артефакты. Род Блэк. Дом по адресу Лондон, площадь Гримма, 12, где хранится камень рода Блэков. Земли на территории Англии, Франции, Южной Америки, Океании. Предприятия и мануфактуры в магической Англии. Основной сейф рода Блэк. 46104985 галеонов. Личный сейф главы рода Блэк. 8599000 галеонов. В сейфе хранится личная библиотека главы рода и различные артефакты. Род Слизерин. Международная школа чародейства и волшебства Хогвартс. Хогвартский домен с замком Хогвартс и прилегающими к нему территориями. Общая площадь 31415,9 квадратных километров. Земли на территории Англии, Франции, Испании, Италии, Российской Федерации, Египта. Некоторые владения заселены маглами, считающими эти территории своими. Основной сейф рода Слизерин. 985745897 галеонов. Род Гриффиндор. Международная школа чародейства и волшебства Хогвартс. Практически разрушенный замок Уаркуэрт и прилегающие территории, расположенный на севере Англии в графстве Нортамберленд. Вероятно, камень рода Гриффиндор находится в подземельях данного замка. Земли на территории Англии, Франции, Швеции, Германии, Австрии, Польши. Некоторые владения заселены маглами, считающими эти территории своими. Основной сейф рода Гриффиндор. 384549922 галеона. Род Пиверелл. Скрытый замок Пиверелл-Гард. Местоположение неизвестно, состояние неизвестно. Вероятно, камень рода Пиверелл находится в подземельях замка. Земли на территории Англии, Франции, Румынии, Болгарии, Российской Федерации. Некоторые владения заселены маглами, считающими эти территории своими. Основной сейф рода Пиверелл. 2 184 411 733 галеона. В общем, даже если не считать моей компании Shipart Incorporated, я все равно теперь просто баснословно богат. А еще, наконец, стало понятно, что я попал в Домбегат. Эта старая сволочь меня ограбила на довольно крупную сумму и продолжает грабить, как ни в чем не бывало. Ну подожди, бородач, я к тебе скоро приду, а учитывая, что я вулпис, тебе это не понравится. Скажите, Баграт, обратился я к своему поверенному, а как так вышло, что у древнейшего и благороднейшего рода Поттер нет никаких владений, помимо Поттер-Мэнора и развалин в Годриковой лощине? До сегодняшнего дня вычислились несовершеннолетним, лорд Поттер. Я на это высокопарное обращение немного скривился, но гоблин сделал вид, что не заметил и продолжал в соответствии с положенным этикетом. Вашим опекуном числился великий светлый волшебник, победитель Гриндевальда, кавалер ордена Мерлина первой степени, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Все эти титулы он перечислял с такой неприязнью и желчью в голосе, что я даже не стал его перебивать. И кто его назначил моим опекуном? Прекрасно зная ответ, но подыгрывая своему собеседнику, спросил я, а он сам себя и назначил. А дальше на правах вашего опекуна этот уважаемый волшебник распродал все ваше имущество и даже пытался продать Поттер Мэнор. Мда, потрясающая наглость. Возмутился я. А что его остановило от продажи моего Мэнора? Неужели совесть? Что вы? Кровожадно улыбнулся гоблин. У господина Дамблдора абсолютный иммунитет к этой мифической заразе. Просто распоряжаться Мэнором, основным сейфом рода и сейфом главы рода имеет право только глава рода. Насколько я знаю, мой отец Джеймс Поттер не был главой рода и поэтому не мог распоряжаться Поттер Мэнором. Подозреваю, что и землями рода он не имел права распоряжаться. Истинно так. Незадолго до смерти вашего многоуважаемого деда Флимонта Поттера английское министерство магии проявило инициативу, согласно которой они помогали решить любые проблемы с иностранной недвижимостью сограждан, при условии официальной регистрации этой недвижимости в министерстве. У рода Поттер на тот момент было несколько владений, которые незаконно заселили маглы, и Флимонт Поттер решил устранить данную проблему руками министерства магии. Одно из владений ему тут же вернули и он, на волне успеха, произвел регистрацию всех своих владений в Министерстве магии. Многие древнейшие и благороднейшие роды тогда последовали его примеру, и некоторые даже получили быстрый результат. Дальше Министерство заявляет, что не справляется с огромным наплывом заявок по урегулированию имущественных вопросов с маглами, поэтому они будут рассматриваться в порядке очереди. Некоторые, конечно, попытались возмущаться, но без толку, годами ждали, и еще подождут. Ну, это все замечательно, а каким образом Дамблдор получил управление моими землями? Прервал я поверенного, а то он уже стал углубляться в такие дебри, что и за год не разберемся в этом вопросе. Министерству магии плевать на традиции древнейших благороднейших родов и на древние законы, поэтому они искренне считают, что наследник рода имеет право распоряжаться любым имуществом. В общем, господин Дамблдор наплевал на незаконность данных сделок. Если бы бумаги находились на сохранении нашего банка, то мы бы не позволили ему подобного, а в министерстве никто даже и не задумался. Ясно, понятно. Недовольно пробурчал я. Возможно ли подать в суд на этого многоуважаемого человека? О, обрадовался Баграт. Еще как можно. Проблема в том, что господин Дамблдор, как верховный чародей Визингамота, сам же и будет рассматривать жалобы. Ну, это ничего. Потихоньку готовьте документацию для суда, но никаких действий пока не предпринимайте. Сначала я скину его с трона, а потом очень обстоятельно спрошу за все его художества. Будет исполнено, лорд Поттер, радостно оскалился Баграт. Распоряжение по выплатам Дамблдору я решил оставить в силе, нечего ему знать обо мне раньше времени. Вот уж ему потом сюрприз будет. Кроме того, я предоставил маглорожденному волшебнику Гарри Поттеру, при рождении именовавшемуся Джимми Гринстон, полные права на детский сейф Гаррета Джеймса Поттера. Во-первых, я таким образом оплачиваю услуги Гарри, как моего дублера, а во-вторых, Дамблдор так не узнает, что сейф теперь принадлежит мне. Вообще удивляет, что в сейфе Гарри Поттера хранилось целых 5 миллионов галеонов. Обычно чистокровные родители выделяют в детский сейф гораздо меньшую сумму, в пределах 100 тысяч галеонов. Такой суммы вполне хватит, чтобы наследник мог ощутить некоторую финансовую независимость и познать цену деньгам. Подозреваю, что и тут приложил свои мохнатые лапки один бородатый паук, ему почему-то невыгодно, чтобы Гарри Поттер вступил в права наследования родом Поттер, но 100 тысяч, видимо, было мало для планов Альбуса, вот он и уговорил Джеймса положить в сейф сына гораздо более значительную сумму. Впрочем, я могу и ошибаться, те же Флиман с Юфимией излишне баловали Джеймса, позволяя ему до неприличия много. Вполне возможно, что Джеймс просто решил продолжить семейную традицию и положил на счет сына целых 5 миллионов, чтобы мальчик ни в чем себе не отказывал. С землей я распорядился разбираться через официальные каналы, но не слишком спешить, не афишировать моего полного имени и не регистрировать мое имущество в английском министерстве магии. Остальные деньги пустил в рост. Деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом. Пожалуй, стоит отметить, что отныне я являюсь одним из тех немногих счастливчиков, что удостоились права хранить свои средства на бриллиантовом уровне подземелий Гринготтса. Собственно, все содержимое моих сейфов было переправлено в сейфы абсолютного уровня защиты, за каждый кнат из этих хранилищ гоблины будут стоять до последней капли своей крови, а уж кровь возможных воров и всех, кто с ними хоть как-то связан, никто считать не намерен. Да и уровень сервиса для таких клиентов просто запредельный. Что касается Хогвартса, то он, и впрямь, был основан примерно в X веке четырьмя могущественными волшебниками. Годриком Гриффиндором, Салазаром Слизерином, Равиной Рейвенкла и Хельгой Хаффлпафф. Вот только основатели не строили школу, как принято считать, а открыли ее в родовом замке Салазара Слизерина. Поэтому сам замок принадлежал роду Слизерин. Теперь все встало на свои места, а то я постоянно задавался вопросом, почему в Хогвартсе есть тайная комната Слизерина, но нет даже намеков на какие-либо тайные или явные комнаты других основателей. Все просто. Замок принадлежал Слизерину и никому другому. А вот у школы, как организации, было 4 владельца-основателя. Сейчас владельцем школы являюсь я и только я. Предположительными наследниками Хельги Хаффлпафф и Равины Рейвенкла могут быть Невилл Лонгботом и Палумна Лавгуд, соответственно. Если они примут свое наследие, то у школы могут появиться еще 2 совладельца. Решающее право голоса все равно останется у меня, так как я владею половиной школы, но и они получат немалую власть. Именно поэтому я приложил немалые усилия, чтобы втереться в доверие к этим двоим. Меня они пока еще не знают, а вот сеть серого посредника знает о них все. Но об этом позже. Скажу лишь, что я нашел способ излечить родителей Невилла, а за матерью Луны постоянно присматривает мой агент, который должен предотвратить ее смерть. Также гоблины вызвали мне 2 лучших адвокатов в мире. Один маг, второй скрип, практикующий в мире маглов. Эти 2 будут заниматься вопросом освобождения Сириуса Блэка и Беллатрисы Лестриндж из Азкабана. Официально они наняты серым посредником, так что если кто-то заинтересуется подозрительной активностью в отношении узников Азкабана, то ничто не будет указывать на меня. Завершив дела в банке, я отправился домой. Надо отдохнуть после такой изматывающей процедуры, как принятие регалий. На отдых я потратил целую неделю, летал на Бали, где замечательно провел все это время. Все-таки слияние душ – это гораздо более глубокое явление, чем простой перенос с особенностей души. В частности, я стал чуть больше подвержен эмоциям и, когда не слишком контролирую себя, то начинаю вести себя как обычный 9-летний ребенок. Я с удовольствием строил с детворой песчаные замки на берегу и катался на водных горках. При этом я совсем не чувствовал себя многомудрым стариком среди малолеток. По возвращении из Бали решил заняться родовыми камнями. Первым делом активировал камень рода Вулпис. Этим камнем оказалась обсидиановая шкатулка, в которой хранился браслет. Сам камень решил разместить в своем поместье в Шотландии. Строительство этого поместья было завершено еще 3 года назад, после чего гоблины потратили еще 2 года на возведение защитных сооружений вокруг поместья и в нем самом. А потом я сам добавил рунические щиты. Теперь этот огромный дом защищен не хуже древних родовых замков. Дом со всей защитой обошелся мне просто в астрономическую сумму 1,5 миллиарда галеонов, но я ни о чем не жалел, здесь просто невероятно красивое место, где очень приятно отдыхать от повседневных забот. Ритуал активации родового камня – процесс долгий и очень изматывающий как физически, так и морально. Приблизительно через полгода этот камень наберет достаточно силы, и я смогу привязать к нему домового эльфа. Завершив ритуал, я чувствовал себя выжатым как лимон, поэтому опять отправился на отдых. В этот раз я решил съездить покататься на лыжах в Альпы. Свежий морозный воздух, величественные горы и скорость, что может быть лучше? Здесь же впервые почувствовал первые отголоски своей новой силы власть холода. Теперь я чувствовал снег не как холодную поверхность, а как что-то родное и близкое. А еще он отзывался на мои желания, становился более скользким под лыжами или более вязким, когда я пытался слепить снежок. Позже обязательно уделю этому направлению магии побольше внимания, а пока у меня еще куча дел. Во Франции меня ждал обветшавший древний особняк, Поттер Минор. Некогда это строение было величественным и прекрасным, но годы его не пощадили, а Джеймс, видимо, не уделял родовому гнезду сколько-нибудь много времени. Наверное, некоторые задаются вопросом, как так получилось, что родовое поместье английского рода Поттер находится во Франции. Мэнор был построен еще в 13 веке, когда магическая Англия еще владела землями на территории континентальной Европы. В середине 14 века магическая Англия лишилась своих континентальных территорий, однако Поттеров из их мэнора выбить так и не вышло, поэтому к концу 14 века было подписано соглашение, согласно которому этот мэнор навечно остается за родом Поттер и считается территорией магической Англии. Род Поттер обязался не предоставлять территорию своего мэнора в качестве плацдарма для вторжения в случае военного конфликта между магической Англией и магической Францией. На особняке стояли неплохие защитные чары, часть из которых уже начала отказывать из-за отсутствия магической подпитки. После активации родового камня я пробыл тут еще месяц, отдыхая от тяжелого ритуала, разбираясь с защитой особняка и с библиотекой. Магия, поддерживающая связь библиотеки и хранилища в Гринготтсе, все еще работала, так что я смог изучить почти все ее содержимое. Некоторые книги можно было прочесть лишь непосредственно в хранилище, а все остальное было доступно через гримуар, который и являлся библиотекой. Довольно интересная система: берешь гримуар, укладываешь его на специальную подставку в библиотеке и пишешь запрос на листе бумаги, спустя пару мгновений текст нужной книги становится доступен для чтения из гримуара, а сама книга продолжает оставаться в безопасном хранилище. В библиотеке я нашел много интересной информации, особенно по магии крови и зельеварению. Даже немного переделал свою работу на получение звания мастера крови. Да, во Франции я задержался не только из-за поместья. Еще я ожидал, когда соберется комиссия, принимающая экзамен на звание мастера. Я намеревался получить это звание сразу по двум направлениям – руны и кровь, поэтому комиссия должна была собраться в расширенном составе. Естественно, все члены комиссии были заранее хорошо проплачены и, если моя работа соответствует званию мастера, то они не смогут меня завалить, что часто случается с кандидатами-одиночками, не имеющими официального наставника. И все же я не слабо мандражировал перед началом аттестации. Перед комиссией я появился вовсе не в своем привычном облике накачанного 9-летнего ребенка, а в виде полноватого паренька среднего роста. На вид мне можно было дать лет 20-25. Я и раньше мог изменять свою внешность с помощью вируса, но теперь эта способность перешла на более глубокий уровень. Возможность с помощью магии изменять свое тело, как сам того пожелаю, мне открылась вместе с даром метаморфа. Начальный уровень этого дара давал мне способность менять именно облик, а не внутреннее строение тела. Точнее, не так, внутреннее строение тела метаморфа подстраивается под внешний облик. Если это необходимо, то меняется структура мышц, костей и любых других органов, но не для сохранения функциональности, а для внешней схожести. Если я, например, превращусь в птицу, то летать у меня не получится, потому что птицей я буду только внешне. У настоящих птиц полые облегченные кости, а мои для полета непригодны, но для соответствия внешности это не имеет значения. Еще одним недостатком метаморфа является то, что можно изменять свое тело как угодно, но в пределах изначального объема, причем меньше я стать могу, хоть и не намного, а вот стать больше не выйдет. Хорошо, что у меня есть Silverlight, благодаря которому я могу щитерить и набрать почти любой объем. На максимальном уровне метаморфизма можно достичь перестройки тела едва ли не на атомарном уровне, но до этого мне еще очень и очень далеко. Представляться надо своим настоящим именем, но прелесть моего положения главы нескольких родов в том, что я могу представиться как полным именем, так и опустить любую из его составляющих. Я представился как Гаррит Вулпис. Первым делом показал несколько своих разработок по рунным щитам. Ничего концептуально нового я не придумывал, просто смог создать самораспаковывающийся щит на основе проверенных веками стационарных щитов разных конфигураций. Моя задумка состояла в том, что руны наносились по принципу фрактала, поэтому такой щит можно было растянуть до любых разумных пределов. Потом показал свое мастерство в рунической магии, исполняя различные заклинания уровня мастера. Под конец экзаменаторы попросили меня исполнить заклинание огненного шквала, очень сложный рунный круг, потребляющий огромное количество магической энергии. Мастер рун должен рисовать такой круг не более, чем за полчаса. Я справился за 7 минут, при этом огненный шквал накрыл область поражения с точностью до сантиметра. Комиссия совещалась недолго, и уже через час я получил звание мастера рун. В качестве мастера крови я, помимо демонстрации практического применения магии крови на очень высоком уровне даже для мастеров, продемонстрировал теоретическую работу, которая доказывала, что маги и люди – это два разных вида. Этот факт в свое время меня самого немало удивил. Оказалось, что доминантный ген у магов и людей различается. Для того, чтобы доказать этот факт, нужно хорошо знать строение генома человека. Поверхностные анализы крови не показывают какой-либо разницы между людьми и волшебниками. Для того, чтобы найти эту разницу, нужно точно знать, что и где искать. У обоих видов по 23 пары хромосом, но структура генома существенно отличается. В общем, не буду вдаваться в сложные научные подробности, но факт остается фактом, люди и маги – это два разных вида существ. Эта информация была неожиданной, шокирующей и требовала серьезной проверки. Мне выдали кольцо мастера рун, а за результатом экзамена на мастера крови сказали явиться через месяц. Кольца мастеров и магистров – это довольно уникальные артефакты. Их невозможно подделать или украсть. Нет, достаточно хороший артефактор уровня не ниже мастера вполне способен изготовить заготовку такого кольца. Проблема в том, что активировать это кольцо могут только все члены комиссии одновременно или два магистра. Вот и получается, что подделать такое кольцо невозможно. Также кольца мастеров обладают функцией скрываться от чужого взора, если того пожелает владелец. Во многом они напоминают кольца глав магических родов, но имеют только функцию идентификации владельца, не более. В то время, как кольцо главы рода предоставляет владельцу возможность получать непосредственный доступ к силе камня рода, а также является универсальным подключом. Раз уж у меня появилось свободное время, то я решил потратить его с пользой и телепортировался ко входу в дом Блэков на площади Гримма, 12. Дом был в страшном запустении. Создавалось впечатление, что кто-то специально натащил сюда всякого мусора и грязи. Впрочем, это могло быть недалеко от истины. «Кто посмел осквернять дом моих предков своим грязным дыханием?» – завопил портрет Вальбурги Блэк, как только я попал в поле ее зрения. «Заткнись, тетушка, иначе миром не разойдемся», – пригрозил я. «С некромантией я пока еще не очень хорошо знаком, но если будешь себя плохо вести, то вполне могу потратить немного времени на ее изучение, а уж тогда ты будешь жалеть, что вообще когда-либо рождалась на свет. О!» Юноша знает толк в скабрёзных выражениях и толковом подходе к неадекватным личностям. Сменила тон женщина. Портрет мгновенно помолодел, и теперь передо мной была не склочная старуха, а элегантная леди в черном бархатном платье и невероятно сложной шляпке. Может, представишься? А то ты, судя по всему, меня знаешь. Эх, не пристало лорду представляться первым, даже если он заочно знает собеседника, но так уж и быть, сделаю скидку на старость. Договорить я не успел. Да как ты смеешь женщину называть старой? Тут же возмутилась Вальбурга. Мальчишка, какой из тебя лорд? Я Вальбурга Блэк, последняя из достойнейшего рода Блэк. Повелитель магии Гаррит Войт Джеймс, глава древнейшего и благороднейшего рода Пиверелл, глава древнейшего и благороднейшего рода Слизерин, глава древнейшего и благороднейшего рода Гриффиндор, глава древнейшего и благороднейшего рода Поттер, глава древнейшего и благороднейшего рода Блэк, глава великого клана Вулпис, мастер рун, представился я своим полным именем со всеми полагающимися титулами и дифирамбами. В доказательство своих слов проявил все свои перстни, включая перстень мастера рун на среднем пальце правой руки и браслет Вулписа, после чего слегка придавил ее эффектом воли лорда. «Аво, вы меня поражаете, лорд Блэк, во всем ворохе имен она вычленила главное для себя, теперь я глава дома Блэк, к тому же являюсь повелителем магии, что невероятно возвысит род Блэк над всеми остальными. Стать повелителем магии, да еще и в таком юном возрасте. Но кто ваши родители? Джеймс и Лили Поттер», — сообщил я. «Что? Как это гря? КХМ, видимо, она хотела обозвать мою мать грязнокровкой, но вовремя вспомнила, что я далеко не простой мальчик и вполне могу за такое наказать, поэтому она быстро поправилась. Как получилось, что сын Поттеров стал главой дома Блэк? Как вы, наверняка знаете, моей прапрабабкой была Дария Блэк, так что во мне течет кровь Блэков. Но, прежде чем мы продолжим разговор, я бы хотел узнать, что за стихийное бедствие произошло в этом доме. Защита дома скоро начнет ослабевать. Еще года 2-3 продержится, а потом начнет рассыпаться. Вот я и приказал Кикимеру нанести в дом мусора и грязи, чтобы посторонние, когда они тут появятся, не пожелали соваться в этот гадюшник», — пояснила Вальбурга. «Метод она, конечно, выбрала глупый, но с другой стороны, она всего лишь портрет и ничего предпринять вообще не может. Сейчас все исправим, Кикимер». «Да, хозяйка». Тут же появился старый и сморщенный домовой эльф в грязной наволочке. «Знакомься, это повелитель магии Гаррит Войт Джеймс Пиверелл Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис, мастер рун, твой новый хозяин», — представила меня Вальбурга и даже ни разу не сбилась, произнося все мои имена. «Служи ему верой и правдой, как когда-то служил мне, и даже лучше. В доме Блэков я провел 2 недели. За это время я пробудил камень рода и заставил Кикимера произвести полный ремонт дома. После запитки камня рода эльф прямо на глазах помолодел, приосанился и сменил грязную наволочку на белоснежную с гербом Блэков. Библиотека Блэков оказалась тоже довольно обширной, но многое из того, что тут было, я уже прочитал в библиотеке Поттеров или в других местах. Пожалуй, самой интересной была литература по такой ветви магии, как Страж Путей, но времени на ее глубокое освоение у меня сейчас не было, а поверхностно хватать знания, только вносить сумятицу в разум. Лучше уж попозже вдумчиво все изучу. Медальон Слизерина Кикимер передал мне на 2-й день моего пребывания в доме. Он очень сокрушался по поводу того, что не смог выполнить приказ молодого господина. Я поблагодарил его за то, что он хотя бы сохранил медальон в сохранности и попросил спрятать его понадежнее. Кусочек души Волдеморта я мог сожрать в любой момент, но решил с этим не торопиться. И так непонятно, как мои действия уже отразились накануне, а я в дальнейшем намерен нагибать его все сильнее. Тут главное не сломать. Завершив дела в доме Блэков, я переместился на север Англии в бывший замок Гриффиндора. Да уж, я был недоволен запустением в доме Блэков и поместье Поттеров, а тут вообще развалины. На замке отсутствуют чары, скрывающие его от людей, поэтому что-либо делать с ним, пока я еще не являюсь официальным хозяином, я не намерен. А вот камень рода я найду. Помещение с родовым камнем было запечатано очень надежно. Даже несмотря на то, что род прервался около 7 веков назад и камень рода некому было подпитывать, он все еще был жив и выдавливал из себя крохи энергии на поддержание крохотного зала в подвале бывшего замка. Пожалуй, не появись я тут, и он бы еще протянул в таком состоянии лет 10. Несмотря на то, что замок почти разрушен, а подвал местами обвалился, переносить камень куда-либо даже на время я не стал. Дело в том, что замок расположен на очень сильном природном магическом источнике. Маги давно бы его прихватизировали, но рунная вязь, покрывающая все стены маленького заклинательного зала, в котором и располагался камень рода, все еще работала и продолжала скрывать как сам камень, так и эманации источника. После активации камня Гриффиндора я вновь все тщательно закупорил, чтобы никто даже не сунулся, и отправился на отдых в Париж. Скоро уже должно быть принято решение о результатах моего экзамена, заодно и развеюсь, погуляв по городу. Как и ожидалось, решение комиссии было положительным. Теперь у меня 2 кольца мастера, и это очень круто. Тут дело даже не в престиже, понтах или еще каких-то высших материях. Мне был приятен тот факт, что я сам добился этих званий без всяких плюшек и роялей. Я приложил действительно немало сил, и мои труды были по достоинству оценены. Между прочим, мое открытие вызвало нешуточный энтузиазм в отношении истории. Многие теперь хотят выяснить, как же так вышло, что маги и люди живут рядом и не подозревают, что это два разных вида. Сеть серого посредника уже давно раскопала нужные сведения, но я пока не спешил их обнародовать. Общество еще не готово к таким потрясениям. Получив свое кольцо мастера крови, я телепортировался в Пиверелгард. Удивительно, но замок находился в почти идеальном состоянии. Строгий готический стиль и костяные горгульи вполне однозначно указывали, что этот замок принадлежит некромантам. Внутренние помещения замка разительно отличались от внешнего его вида, здесь властвовал комфорт и уют, а вся мрачная готичность оставалась снаружи. В магическом зрении было видно, что все костяные горгульи являются големами. Подъемный мост перед замком был поднят, но я оказался сразу за крепостной стеной, так что это не стало для меня проблемой. Поднявшись на стену, я обнаружил, что замок находится в каком-то закрытом пространстве и в данный момент полностью окружен стеной серой мглы. Замок был огромен. На одно только его тщательное изучение у меня ушло 3 месяца. За это время я активировал родовой камень Пивереллов и сердце замка, а также разобрался с пространственным карманом, в котором был построен замок. Игнатус Пиверелл был архимагом, но не высшим, как Салазар Слизерин. Если он строил этот замок без помощи своего сына, то мне становится жутко от осознания той силы, которой должен обладать высший, что бы это ни значило. Чуть не забыл рассказать про сердце замка. Это управляющий кристалл, на который завязаны все основные функции замка. Очень интересная конструкция. От переплетения магических потоков в этом артефакте у меня прямо-таки рябило в глазах. Смотря на все магические приспособления в замке, я чувствовал себя неандертальцем, которому подсунули схему адронного коллайдера. Нет, структуру практически всех артефактов, за исключением сердца, я понимал и мог бы даже создать их аналоги, но такой тонкой и качественной работы у меня пока не получится. Кстати, подъемный мост был единственным способом попасть в замок. Я смог это сделать только благодаря телепортационным возможностям перстня Пивереллов. Для того, чтобы замок проявился в реальном мире, необходимо восстановить там особую конструкцию якоря для моста, представляющую собой 2 каменных столба, изукрашенных рунической вязью. Чертежи таких столбов я нашел в библиотеке и уже заказал гоблинам их изготовление. До начала канона оставалось чуть меньше года, и я решил провести этот год с пользой. Надо окончательно разобраться с родовым замком Пивереллов, тут хранится очень много тайн и знаний. Ну и, раз уж я теперь Гарри Поттер, то следует принять и всех его родственников и предков, как своих собственных даже в мыслях. Глава 10. Почти 10 лет прошло с той жуткой ночи, когда некий неизвестный подбросил на порог семейки Дурсли невесть откуда взявшегося племянника. Тогда он перебудил весь дом своим стуком, а потом пришлось возиться с этим несносным ребенком. До сих пор Дурсли считали тот день самым неудачным в их жизни. Хотя и старались относиться к Гарри, как к родному Дадли, но периодические магические проявления очень пугали семейную пару. Спустя несколько месяцев с того случая ребенок был подменен на совершенно другого, но внешне идентичного. Теперь в доме номер 4 по Тисовой улице жил не Гарри Джеймс Поттер, а Гарри Поттер. Казалось бы, такая мелочь, но все же это были 2 разных человека. В настоящий момент ребенок крепко спал у себя в комнате. Да-да, он уже год как переехал из чулана под лестницей в маленькую комнату, ранее принадлежавшую Дадли. Когда Гарри исполнилось 2 года, Дурсли с помощью газетного вкладыша выиграли бесплатные сеансы у семейного психолога доктора Адама Химпшира. В 1983 году семейные психологи еще не были широко распространены, и доктор Адам Химпшир провел рекламную акцию, в ходе которой несколько английских семей получили возможность посетить 10 его сеансов совершенно бесплатно. В число таких счастливчиков попала и чета Дурсли. И если на первый сеанс семейной терапии Дурсли шли с очевидным скепсисом лишь из-за того, что это был их законный выигрыш, то уже после 10-го они добровольно стали оплачивать свои посещения семейного психолога. С того момента их жизнь стала постепенно меняться.